Глава 7. Пламя. С помощью Флорана виконт оделся за несколько минут. Камердинер рассказывал. Жак шел домой из кабака. Вы же знаете, что у половины наших слуг выходной сегодня. И он увидел. Тут неподалеку, вон и зарево, и закон, видать. И пожарная команда проехала несколько минут как. На улице выжирар и горит. Может быть, это с тем делом связано? Может быть, проверить не мешает, пробормотал виконт. Рывком затянув шейный платок, он схватил трость и поспешил к выходу. Камердинер несся следом с забытым цилиндром в руках. У крыльца уже стояла коляска, лошади нервничали, вороной бил копытом по мостовой, высекая яркие искры. Сезар взял у Флорана шляпу, запрыгнул в коляску и велел кучеру: «Трогай». Лошади с места пошли рысью, колеса загрохотали по камням. Ночь накрыла Париж душным покрывалом. Флоран прав. Зарево было видно издалека. Розово-желтое, как клюв у старой курицы, оно казалось расстеленной на ночном небе салфеткой с оборванными краями. Издалека слышались громкие крики. И чем ближе коляска подъезжала к горящему дому, тем слышнее они становились, полные боли и отчаяния. Сезар втайне надеялся, что горит какая-нибудь лавка, где неосторожно опрокинули свечу или выскочил из камина уголек, и парижский поджигатель тут ни при чем. Но нет, при чем он или ни при чем, горел все-таки особняк. Виконт знал его, дом семьи де Буавер, глава которой, Жульен де Буавер, был полковником действующей армии. Сезар не раз встречался с ним на светских раутах. Коляска остановилась, и виконт, выпрыгнув из нее, увидел, что у дома творится ад кромешный. Метались, словно черти в преисподней, люди. По цепочке передавали ведра с водой, однако сейчас это было как мертвому припарка. Весь нижний этаж особняка был охвачен пламенем, и красные отсветы плясали в окнах второго и третьего этажей. На улице толпились сбившиеся в кучку полуодетые люди, похоже, слуги, все перепуганные до смерти. Сезар живо двинулся ближе к дому. В лицо пахнуло дымом и жаром, и пришлось зажать платком нос и рот. Пожарные действовали в этой суматохе слаженно и спокойно, поливая из гибких рукавов не только горящий особняк, но и соседние дома. Вот один из пожарных выбежал из подъезда, неся в руках бесчувственную женщину в испачканной ночной рубашке. Голые ноги безжизненно качались. Передав пострадавшую одному из мужчин, пожарный вновь кинулся в пламя. Виконт огляделся. Бегом вернулся к коляске, сбросил непригодившуюся шляпу и сюртук, закатал рукава рубашки и решительным шагом направился к дому. Однако ближе его не подпустили. Пожарный почти двухметрового роста загородил дорогу. «Туда нельзя, сударь. Я хочу помочь. Вы поможете, если останетесь здесь и успокоите людей. Мы знаем свое дело». «Да, конечно». Виконт де Моро отступил. «Пожарный прав. Не стоит лезть в огонь без острой необходимости». Он понаблюдал несколько мгновений, как пламя ползет по стенам, заставляя желтую краску становиться черной, а затем направился к группе полуодетых людей. Тут были горничные и лакеи, и еще кто-то. Слуг Буавера держали много, да и дом ведь велик. Отдельно стояли трое. Юноша, сжимавший и разжимавший кулаки и с ненавистью глядящий на пожираемый огнем особняк. Девушка в халате, едва прикрывавшем грудь. И заплаканная женщина средних лет. Она сидела на земле, обхватив себя руками, и девушка склонилась над нею, отводя спутанные волосы с лица. Сезар с трудом узнал в сидящей всегда элегантную баронессу Мари де Буавер. Обычно эта дама постоянно держалась холодно и чуть отстраненно. Девушка была ее дочерью, Жюстиной, а молодой человек — сыном, и, кажется, звали его Патрик. Виконт подошел к ним и встретился взглядом с юношей. Лицо того казалось сделанным из камня. И Сезар понял это потому, что Патрик изо всех сил стиснул зубы, и все же виконт рискнул спросить. «Ваш отец, он остался там?» «Да». Патрик, по всей видимости, узнал виконта. «Он был в кабинете. Я не смог туда пробиться». «И теперь до конца жизни будешь корить себя за это». «Вы сделали, что могли». Сезар положил руку юноше на плечо. «Прошу вас, не терзайтесь. Вашей матери и сестре нужна помощь». «Да». Патрик словно очнулся. «Я могу предоставить комнаты в своем доме. Это здесь же, на улице Важерар. Я не могу уйти отсюда. Не могу, пока...» Он умолк, но Сезар знал, что он хотел сказать. «Пока пожарные не вытащат из дома отца или его тело». «Да, рано или поздно это случится», — понизив голос, произнес Сезар. И ваше право оставаться здесь, однако вашей сестре и матери вовсе незачем смотреть на это. Моя коляска тут неподалеку. Помогите мне проводить их туда. Я не забуду этой услуги, виконт. Это не услуга. Но прежде чем мужчины повернулись к рыдающим женщинам, раздался громкий крик. «Мари! Мари!» Весьма запыхавшаяся и растрепанная дама подбежала к плачущей госпоже де Буавер и упала рядом с нею на колени. «О, Мари! Твой слуга примчался ко мне! Я с тобой, не бойся!» Виконт с изумлением взирал на эту сцену сверху вниз, так как в растрепанной женщине без труда опознал графиню де Бриан. Она тоже заметила его, хотя не сразу, и глаза ее расширились. Госпожа де Буавер, рыдая, обнимала Ивейн. Жюстина стояла рядом, заломив руки. Брат привлек ее к себе, утешая. «Мадемуазель», — виконт слегка поклонился, — «не ожидал увидеть вас здесь». «Я вас тоже», — ответила она зло, не отводя взгляда. «Что вы тут делаете?» «Мой дом неподалеку, а вы, позвольте спросить?» «Мари моя кузина. Один из ее слуг кинулся ко мне, когда дом загорелся. Я приехала тут же». «И верно. Теперь Сезар разглядел, что за пожарным обозом стоит карета. Я предложил семье де Буавер свое гостеприимство». «Об этом и речи не может быть». Глаза ее сверкали, и какой же хорошенькой была сейчас графиня. «Они отправятся в мой дом». Виконт вновь поклонился. «Не смею вам мешать». Этот светский разговор следовало прервать, и Сезар, недолго думая, склонился, практически вырвал мадам де Буавер из железных объятий кузины и взял ее на руки. Женщина явно была не способна идти сама. Не обращая внимания на возмущенные возгласы графини, виконт понес прижавшуюся к нему дрожащую женщину к карете. Мари де Буавер обхватила его шею руками и всхлипывала. Ее мягкие волосы струились по обнаженной руке виконта, вызывая безумный диссонанс с творящимся вокруг, словно чистая нота в какофонии. «Мадам, все будет хорошо», — повторял Сезар тихо, не надеясь, впрочем, что она его слышит. Однако, возможно, рано или поздно слова эти найдут путь в ее сознание. «Все будет хорошо, мадам». Она лишь всхлипывала. Виконт устроил госпожу де Буавер на сиденье и отступил. Патрик следом же усадил плачущую Жюстину и дернулся назад, но затем в сомнении посмотрел на женщин. Виконт догадался, о чем думает юный наследник рода. Можно ли оставить мать и сестру, когда им так плохо? «Графиня позаботится о них», — тихо сказал он Патрику. «Им нужно горячее питье и теплая постель. Они уснут, когда о них позаботятся. А вы не сможете. Если сейчас мальчишка уедет, он потом всю жизнь будет себя казнить за то, что не остался до конца и не помог. А вдруг, станет думать он, был какой-то шанс, шанс для него, Патрика де Буавера, спасти отца, броситься в гиенну огненную, как-то все изменить. Пусть он останется и узнает, что сделал все, что мог». Патрик кивнул, сжал губы и зашагал обратно к дому. Графиня стояла у подножки и смотрела на виконта непонятным взглядом. «Мы сталкиваемся с вами который раз за сутки», — сказала она немного растерянно. «Почему?» «Ответ известен Господу. Мне нет». Она вздохнула, однако не стала более медлить и забралась в карету. Хлопнула дверца, и экипаж покатил по улице, увозя людей с их горем и неразрешенными вопросами. Виконт отыскал Патрика и был рядом с ним до тех пор, пока пожарным не удалось справиться с пламенем. Только вот результат, увы, был печален. Дом сгорел почти полностью, руины дымились, от них несло жаром. И все равно Патрик рвался пойти туда. «Там мой отец. Вы не можете пропустить нас?» — спросил Сезар у того самого высокого пожарного. Тот пожал плечами, глядя, как его коллеги сворачивают длинные рукава, из которых поливали пепелище. «Только закройте чем-нибудь нос и рот, там по-прежнему все в дыму». Сезар, недолго думая, разорвал надвое шейный платок. Войти в дом оказалось страшнее, чем он ожидал. Дым слался поверху, таился под потолком, и дымка висела в воздухе. Но уже можно было разглядеть что-то вокруг. Тьма кромешная, и вместе с тем не тьма, ибо ярко светились фонари, с которыми пожарные обыскивали дом, и кое-где еще догорали полки, стулья, кушетки. Упавшие балки казались окровавленными. Особняк устоял, однако выгорел практически полностью. Теперь это был черный остов, глядящий на мир провалами окон. Под сапогами хрустело битое стекло. Сезар старался дышать реже, и все равно от дыма кружилась голова. «Где был кабинет?» — прокричал он, так как через тряпку голос проникал плохо, и Патрик мог его не услышать. «На втором этаже!» На второй этаж им подняться не дали, пожарные загородили путь. «Там наши люди», — сказал один из них, — «и они приведут домочадцев, если они уцелели, а если нет, принесут. И снова ожидание. Но короткое, потому что сверху спустилась целая группа, и Сезар рад был бы не видеть, что они несли, однако смотрел внимательно. Если это дело рук парижского поджигателя, ничего нельзя упускать. Патрик пошатнулся и ухватился за плечо виконта, тот и сам уже узнал в покойнике Жульена де Буавера. Тело не настолько сильно обгорело, чтобы его нельзя было опознать. И Сезар внимательно смотрел на скрюченные руки, почерневшее лицо, выгнутую спину. Патрик бросился прочь, на ходу срывая повязку с лица. Виконт решил, что с него тоже хватит, и торопливо направился к выходу. Молодой де Буавер, согнувшись пополам, стоял неподалеку от руин, в которые превратился подъезд. Юношу тошнило. Сезар подождал, пока он выпрямится, и произнес: «А теперь вы отправитесь со мной, и не спорьте. Ваша мать и сестра в безопасности. О слугах позаботятся, их еще должна опросить полиция». Сезар уже видел полицейских рядом с пожарным обозом. Что ж, возможно, тут есть кто-то из Сюрте, а не только обычные стражи порядка. Не стоило привлекать их излишнее внимание. Моя коляска стоит вон там. Идите, я догоню вас сейчас. Совершенно обмякший от ужаса юноша побрел в указанном направлении, словно сомнамбула. Сезар же задержался, чтобы поговорить с пожарными, как раз выносившими из дома тело. Отведя в сторону одного из них, виконт спросил. Он был в кабинете? Да, там, сударь. Видимо, пожарный принимал его за родственника Буаверов. Но ведь кабинет на втором этаже, а занялось на первом. Почему же он не пытался выбраться? Не знаю, сударь, это загадка. Но нашли мы его там. Дверь пришлось ломать, она была закрыта. Снаружи? Изнутри. Уже под утро, когда измученный Патрик, выпив немного виски, заснул прямо в кресле, виконт сидел напротив него и думал. Сон сбежал. Да и как уснешь после такого зрелища? Даже превосходный бренди не помог. Патрику вот помог, а Сезару нет. Ну что ж, любое время нужно использовать. Виконт сидел у окна, смотрел, как вздрагивают под легким ветерком из окна занавески, а мысли крутились в голове неотвязные, как вороны над падалью. Сезар любил разбираться в том, что происходит вокруг него в мире. Возможно, не на таком высоком уровне, чтобы полюбить политику и всерьез заинтересоваться ею. Нет, виконта привлекал уровень экономическо-хозяйственный, ибо он и сам являлся землевладельцем, включенным в обойму государственной машины. А потому Сезар любопытствовал по поводу того, как нынче оснащены пожарные команды. Хотелось знать, как скоро они явятся, если вдруг вспыхнет дом, а от этого никто не застрахован, и насколько окажутся эффективны. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне уже был представлен целый ряд центробежных насосов, прошедших испытания. Сезар, живо интересовавшийся всеми техническими новинками, побывал на этой выставке и нашел насосы весьма занимательными. Однако возможности и этих насосов были ограничены, не говоря уже о заливных пожарных трубах. Спасением для всех стало усовершенствование паровых двигателей. Оснащенный ими обоз мог не только вести прицельный водный обстрел по горящему дому, но и нести на себе пожарных и брандспойты. Однако сейчас паровые двигатели только входили в обиход, и часть парижских пожарных обозов по-прежнему использовала «русский насос», как называли его в шутку. Такое Сезар видел и сегодня. Пожарным удалось потушить дом, однако лишь потому, что они прибыли на место вовремя, буквально через несколько минут после того, как была поднята тревога. И при этом нижний этаж особняка де Буаверов уже был объят огнем. Был ли то злой умысел? Имеет ли к этому отношение парижский поджигатель? Сезар сильно рассчитывал на то, что господину Трюшону удастся кое-что раскопать. Если поджигатель прислал письмо, об этом станет известно. Журналист не упустит сей факт. Ведь в журналистике как? Волка ноги кормят. Если раскопал интересный факт, неси в зубах издателю. Виконт рассчитывал лишь, что благоразумия Трюшона хватит не публиковать содержание писем поджигателя в следующей статье, если, разумеется, ему удастся их добыть, в чем Сезар немного сомневался, коль уж сам шеф Сюрте запер их в несгораемый шкаф. Впрочем, нет таких замков, которые способны удержать любопытство. Вздохнув, Сезар решил, что все это немного слишком для его утомленного ума, и позвонил, вызывая Флорана. Следовало отправить Патрика в комнату для гостей и дать новому главе семьи немного выспаться, да и самому подремать хотя бы несколько часов.